Глава 16. «Сегодня мне нужно многое сделать», — объявил Эркюль Пуаро на следующее утро, вставая из-за стола после завтрака и обращаясь к мисс Лемон. «Навести кое-какие справки. Вы уже собрали все нужные сведения, назначили все встречи, связались с кем нужно?» «Конечно», — ответила мисс Лемон. «Все данные здесь». И она протянула ему небольшой портфель. Сыщик быстро просмотрел его содержимое и кивнул. «Да, я всегда могу на вас положиться, мисс Лемон», — сказал он. «C'est fantastique. Это фантастика». «Да нет, месье Пуаро, ничего фантастического я в этом не вижу. Вы дали мне поручения и инструкции, и я их выполнила. Все вполне естественно». «Ба, не так уж это естественно», — заявил Пуаро. «Разве я не даю поручения и инструкции газовщику, электрику или ремонтникам, которые приходят что-то чинить? И разве они всегда выполняют мои поручения?» «Очень, очень редко». И он вышел в коридор. «Мое более теплое пальто, Джордж. Кажется, уже пришли осенние холода». Пуаро обернулся и просунулся обратно в комнату секретарши. «Кстати, как вам показалась эта молодая леди, что приходила вчера?» Мисс Лемон, застигнутая врасплох, когда уж занесла пальчики над клавиатурой пишущей машинки, ответила очень кратко. «Иностранка». «Да-да, явно иностранка. А что вы заметили кроме этого?» Мисс Лемон подумала. «Я не имею никакой возможности судить о ее способностях», и добавила с некоторым сомнением в голосе. «Кажется, она чем-то расстроена». «Да. Ее, видите ли, подозревают в краже не денег, а бумаг, документов у ее работодателя». «Боже мой!» — воскликнула мисс Лемон. «Важных бумаг?» «Это представляется весьма вероятным. И точно так же вероятно, что он вообще ничего не терял». «Ну и ну!» — сказала мисс Лемон, бросая на своего нанимателя особый взгляд, которым всегда его одаривала, и который всегда означал, что она желала бы поскорее от него избавиться, дабы с должным рвением взяться за свою работу. «Ну, я всегда говорю, что неплохо бы точно знать, чего ты хочешь, когда берешь кого-то на работу, и вообще покупать только британское». Пуаро вышел на улицу. Первый визит, что ему предстоял, был в Бороден Мэншнс. Он взял такси. Высадившись из машины во дворе жилого комплекса, огляделся вокруг. В одном из подъездов стоял швейцар в униформе, насвистывая какую-то печальную мелодию. Когда Пуаро приблизился к нему, он осведомился. — Да, сэр. — Я вот подумал, — ответил сыщик, — «что, может быть, вы могли бы мне рассказать о том печальном происшествии, что недавно имело здесь место?» «О печальном происшествии?» — переспросил швейцар. «Ни о чем таком не знаю». «Некая дама выбросилась из окна или, скажем так, выпала с одного из верхних этажей и разбилась». «Ах, об этом! Я ничего про это не знаю, потому что, видите ли, всего неделю здесь работаю. Привет, Джо!» К ним подошел еще один швейцар, появившийся с другой стороны двора. «Уж ты-то точно знаешь про эту леди, что упала с седьмого, с месяц назад, так ведь?» «Ну, не так уж и много», — сказал Джо. Это был пожилой, медлительный мужчина. «Скверное дело это было». «Она сразу погибла?» «Ага». «А как ее звали? Это могла быть одна моя родственница, понимаете?» — пояснил Пуаро. Он был из тех людей, у которых не возникает угрызений совести, если они отклоняются от истины. «Да, сэр, понимаю. Очень сожалею. Миссис Шарпантье ее звали. Она давно тут жила?» «Так, дайте вспомнить. Около года, может, полутора. Нет, думаю, даже около двух лет. Номер 76, седьмой этаж». «Это ведь верхний этаж?» «Да, сэр. Ее звали миссис Шарпантье». Пуаро не стал настаивать на деталях и подробностях, поскольку, надо полагать, должен был знать все о своей родственнице. Вместо этого он спросил: «Это, наверное, вызвало какие-то слухи или вопросы. В какое время дня это случилось?» «В 5 или 6 часов утра, кажется. Никто такого и не ожидал. Она просто упала, и все. И хотя было еще очень рано, тут же собралась толпа. Протиснулись сквозь ограду, вон там. Сами знаете, как себя люди ведут. И полиция, конечно». «О, да. Полиция очень быстро приехала. И врач, и скорая помощь. Все как обычно», — добавил швейцар довольно усталым тоном человека, привыкшего к тому, что люди выбрасываются из окон 7-го этажа по меньшей мере пару раз за каждый месяц. «И люди, наверное, тоже спустились из квартир, когда услышали, что произошло». «Ну, много их не вышло, потому что, во-первых, шум транспорта и вообще вокруг был такой, что большинство и не услышало ничего, и не узнало про это. Кто-то говорил, что она вроде как вскрикнула, когда падала, но не так уж громко, чтобы вызвать общий переполох. Это только прохожие, кто проходил по улице, те видели, как это произошло. А потом уж, конечно, многие высыпали на балконы, перегнулись через перила и вытянули шеи. А потом и другие, видя, как те тянут шеи, тоже к ним присоединились. Вы ведь сами знаете, как оно бывает при таких несчастных случаях». Пуаро уверил его, что знает, как оно бывает при таких несчастных случаях. «Она жила одна?» «Верно. Но у нее ведь, надо полагать, были какие-то друзья среди других жильцов». Джо пожал плечами и покачал головой. «Может, и были. Не могу сказать. Никогда не видал ее в ресторане с кем-то еще из здешних. Иногда к ней приезжали в гости друзья из города, обедали у нее. Нет, не могу сказать, что она с кем-то тут особо водилась». «Вам бы, — добавил Джо, внезапно забеспокоившись, — лучше пойти поговорить с мистером Макферлейном. Он тут главный, если хотите о ней разузнать». «Ага, спасибо, да-да, именно это я и собирался сделать». «Его кабинет вон в том корпусе, сэр. На 1-м этаже там есть табличка на двери». Пуаро отправился, куда ему было указано, доставая на ходу из портфеля лежавшее сверху письмо, что дала ему миссис Лемон. На конверте было написано «Мистеру Макферлейну». Мистер Макферлейн оказался добродушным и хитроватым на вид человеком лет 45. Пуаро вручил ему письмо. Тот открыл конверт и прочел его содержимое. «Ах, да», — сказал он, — «понятно». Затем выложил письмо на стол и посмотрел на Пуаро. «Владельцы дома дали мне распоряжение оказывать вам любую помощь, какую я только в состоянии оказать в связи с прискорбным событием — смертью миссис Луизы Шарпантье», — сказал он. «Итак, что именно вы хотели бы узнать, месье?» Он еще раз взглянул на письмо. «Месье Пуаро». «Все это, безусловно, конфиденциальная информация», — сказал сыщик. «Ее родственникам сообщила об этом полиция, а также ее адвокат и поверенный в делах. Но они озаботились этим делом, и поскольку я как раз собирался в Англию, попросили меня собрать дополнительные сведения, опросив свидетелей, так сказать, собрать личное мнение, понимаете? Это неприятно, когда получаешь одни лишь официальные отчеты». «Да-да, точно так. Да, я вполне понимаю, как это получилось, но я расскажу вам все, что сам знаю». «Сколько времени она жила здесь и как она сняла эту квартиру?» «Она проживала здесь, я могу посмотреть и сказать точно, около 2 лет. Тут освободилась одна квартира, и, как я думаю, та дама, которая в ней проживала, была знакома с миссис Шарпантье. и сообщила ей заранее, что съезжает. Ее звали миссис Уайлдер, работала в BBC. Некоторое время она еще побыла в Лондоне, но собиралась уехать в Канаду. Очень милая дама. Не думаю, что она была хорошо знакома с покойной. Просто упомянула где-то, что намерена освободить квартиру. Миссис Шарпантье квартира понравилась. «А как, по-вашему, она была приличной квартиранткой?» Мистер Макферлейн немного поколебался, прежде чем ответить. «Да, вполне приличный. Вы можете не стесняться и говорить мне все», — сказал Эркюль Пуаро. «Устраивала шумные вечеринки, а? Была слишком, скажем так, веселой и шумной со своими гостями». Мистер Макферлейн перестал осторожничать. «Да, на нее и впрямь были жалобы, иногда, но в основном от пожилых людей». Сыщик сделал понимающий жест. «Немного слишком любила приложиться к бутылке, да, сэр. И гости у нее были веселые. Так что время от времени возникали такие неприятные ситуации. И она любила принимать джентльменов. Ну, так далеко я не стал бы заходить. Да-да, конечно, но это же понятно. Конечно, она ведь была уже не молода. А внешний вид часто обманчив. Сколько ей, по-вашему, было лет?» «Трудно сказать. 40-45. Со здоровьем у нее, понимаете, было не все в порядке», — добавил Макферлейн. «Да, мне говорили. Она слишком много пила, в этом никаких сомнений, а потом часто впадала в глубокую депрессию. Нервничала, волновалась. Вечно, кажется, по врачам бегала, только не верила тому, что те ей говорили. Дамы ведь часто вбивают себе в голову странные идеи, особенно в таком возрасте. Вот и она считала, что у нее рак. Была в этом совершенно уверена. Доктор уверял ее, что это не так, но она ему не верила. Наследствие он заявил, что у нее не было ничего серьезного. Ну, знаете, подобные истории можно каждый день услышать. Вот она и завелась, возбудилась. И в один прекрасный день он кивнул в сторону двора. «Все это очень грустно», — сказал Пуаро. «А у нее были какие-нибудь близкие друзья среди жильцов вашего дома?» «Нет, насколько мне известно. Этот дом, понимаете ли, совсем не такое место, где живут люди общительные и компанейские. Тут все по большей части бизнесом заняты, все время на работе. Я вот случайно подумал о мисс Клоди Рис-Холланд. Интересно, они были знакомы?» «С мисс Рис-Холланд? Нет, я так не думаю. Ну, конечно, они были шляпочно знакомы, разговаривали, когда вместе ехали в лифте, и все в таком роде, не больше. Не думаю, что между ними были какие-то тесные связи и контакты. Понимаете, они же из разных поколений. Я хочу сказать...» Тут мистер Макферлейн несколько заволновался, засуетился и, наконец, замолк. «Интересно, с чего бы это?» — подумал Пуаро. «Одна из девушек, что делит квартиру с мисс Холланд, близко общалась с миссис Шарпантье», — произнес он. «Кажется, ее зовут Норма Рестерик». «Да неужели? А я и не знал. Она же совсем недавно здесь появилась. Я ее едва научился различать. Такая испуганная на вид молодая леди. Недавно школу окончил, я так думаю. Еще... чем-нибудь я могу вам помочь, сэр?» — добавил он. «Нет, благодарю вас. Вы были крайне любезны. Скажите, а не мог бы я осмотреть ее квартиру? Просто на тот случай, чтобы потом иметь возможность сказать...» Пуаро смолк, не вдаваясь в подробности о том, что он имел бы возможность сказать. «Ну, хорошо. Давайте посмотрим. Там теперь мистер Траверс живет. Он весь день в Сити. Да, хорошо, пойдемте со мной, если хотите, сэр». Они поднялись на 7-й этаж. Когда мистер Макферлейн вставил ключ в замок, одна из цифр, указывавших номер квартиры, сорвалась с двери и упала, едва не попав в лакированный ботинок Пуаро. Он наклонился, поднял ее, воткнул обратно острый шип, на котором она держалась, и надежно прижал к филенке двери. «Номера болтаются», — заметил он. «Извините, сэр, я возьму это на заметку. Да, иной раз они начинают свободно болтаться. Ну вот, мы и пришли». Пуаро прошел в гостиную. В данный момент она была совершенно обезличена. Стены оклеены обоями, рисунком, напоминающим хорошо ошкуренное дерево. В ней стояла обычная удобная мебель, а единственными личными вещами здесь были телевизор да небольшая подборка книг. «Все квартиры частично меблированы, понимаете ли», — сообщил мистер Макферлейн. «Квартиросъемщикам нет необходимости привозить что-то свое, если сами они не пожелают. Мы очень заботимся о наших жильцах, а они то и дело меняются. И вся обстановка остается той же самой». «Не совсем. Людям нравятся такие обои, они создают эффект натурального дерева, на них хорошо смотрятся картины. Единственное, что здесь изменилось, это стена, которая смотрит на входную дверь. У нас имеется большой набор фотообоев, и люди сами выбирают, что им больше нравится. В наборе 10 видов», — добавил мистер Макферлейн с некоторой гордостью. «Есть вот такой японский пейзаж». «Замечательное художественное полотно, вам не кажется?» «Есть и другой с изображением английского сада. Еще один с птичками, поразительно изящный. Еще один с деревьями. Есть и с изображением Орликина. У него довольно интересный абстрактный эффект. Линии и кубы в резко контрастирующих тонах. Такая вот живопись. Все рисунки авторские, работа хороших художников». «Мебель везде одинаковая. Можно выбрать один из двух цветов. Но, конечно, жильцы сами могут добавить, что им нравится. Однако обычно они этим не занимаются. Большинство из них, можно сказать, не любят ведь домашнее гнездышко», — высказал свое предположение Пуаро. «Да, это люди вроде перелетных птиц. Или занятые бизнесом, которые предпочитают такой солидный комфорт, хорошо оборудованные ванные комнаты и все такое прочее, но не особенно интересуются оформлением и украшением. Есть у нас, правда, и парочка любителей из категории «сделай сам», но с нашей точки зрения это не слишком хорошо и удобно. Нам даже пришлось добавить в договор об аренде дополнительное условие, согласно которому при выезде жилец обязан все вернуть в прежнее состояние, как оно было до их вселения, или же оплатить эту работу. Кажется, они слишком далеко ушли от предмета разговора, от смерти миссис Шарпантье. Пуаро подошел к окну. «Это то самое окно?» — тихонько осведомился он. «Да, то самое, то, которое слева. Там имеется балкон». Сыщик глянул вниз. 7 этажей, — заметил он, — долгое падение. Да, и смерть была мгновенной, надо сказать. Конечно, это мог быть и несчастный случай. Пуаро покачал головой. Но это не серьезное предположение, мистер Макферлейн. Это должно было быть преднамеренной попыткой. Ну, человеку всегда свойственно предполагать самое вероятное. Боюсь, она была не слишком счастливой женщиной. — Благодарю вас, — сказал Пуаро. — Вы были крайне любезны. Теперь я могу все подробно и точно рассказать ее родственникам во Франции. Его собственное представление о том, что здесь произошло, было не таким четким, как ему хотелось бы. Пока что у него не было никаких оснований считать, что смерть Луизы Шарпантье представляла какую-то важность для его расследования. Он несколько раз повторил про себя ее имя — Луиза. Почему это имя наводит на какие-то странные, навязчивые воспоминания? Он помотал головой и, еще раз поблагодарив мистера Макферлейна, покинул квартиру.